До Полоцка добрались только в 20:00 вечера, накатавшись по области до дурения, зато слив Шиловым, их потенциальным соратникам и силовым структурам анклава целые инфоблоки убийственного компромата на Потоцких, встретившись со всеми моими постоянными клиентами и заработав почти 400 тысяч. Администратора тюнингового ателье вызвонили по дороге, так сходу загнали стихию в отдельный бокс и убедили начальника смены заняться ею вне очереди. После того, как вышли на улицу и посмотрели на чистое небо, усыпанное неожиданно яркими звездами, решили пройтись. Правда, уже через несколько минут пришлось активировать жар, ибо к этому времени воздух успел остыть градусов до 4 выше нуля, но нисколько этому не расстроились, ведь ветра практически не было, навык, очень неплохо раскачавшийся за время пребывания в пятне, согревал тела как бы не лучше автомобильной печки, а прогулка по вечернему городу, стоявшему в мертвых пятничных пробках, доставляла куда больше удовольствия, чем езда. Первые полчаса бездумно шли в сторону центра, любуясь архитектурой особо интересных зданий, заглядывая в витрины магазинов, ресторанчиков и многочисленных кафешек, ревниво поглядывая на дорогие автомобили и обсуждая все, что попадалось на глаза. Потом проголодались, завалились в чем-то понравившуюся забегаловку «Рыбный мир», возле которой хватало очень дорогих машин, заняли вовремя освободившийся столик у панорамного окна и сделали заказ. После ухода официанта Кольцова взглядом показала на темно-серое спорткупе, припаркованное на противоположной стороне улицы, и усмехнулась. В начале апреля, выходя из штаба когорты, я увидела точно такую же мелодию, сочла эталоном красоты, залюбовалась обводами и повернула не налево, а направо, чтобы попробовать рассмотреть салон через медленно опускавшееся стекло пассажирской двери. Увы, стоило пройти ей навстречу 3-4 метра, как оказалось, что хозяин этой красотки, плешивый пузан лет 50, кадрит симпатичную молодую девицу, стоящую на тротуаре. Я была уверена, что эта блондинистая хаэм-дура пошлет ухажера лесом. А нет, она приняла предложение прокатиться, поужинать и все такое чуть ли не раньше, чем оно было озвучено. И это меня настолько покоробило, что все мелодии, более-менее похожие на нее спортивные автомобили, стали ассоциироваться с артефактными тестерами. А сейчас мне все равно, я не вижу в этой машине ничего особенного и плевать хотела как на куколок, в обычной жизни изображающих недотрог, так и на тех, кто покупает их услуги. Хотя нет, не так, мне плевать на все, кроме нас с тобой, нашего настоящего и нашего будущего. Забавное ощущение, есть ты и я, есть наш дом, наши машины, наше лазурное море и наше пятно, а все остальное словно подернуто туманом или отодвинуто далеко-далеко. Ну, ничего себе, а я у вас тоже есть. Причем должна упоминаться третьей в озвученном списке. Обиженно протараторила Дайна. Пришлось вносить уточнение. Ты забыла упомянуть ангела-хранителя, приглядывающего за нами, не позволяющему совершать ошибки и защищающего от жизненных невзгод. Оля спрятала повлажневшие глаза за густыми ресницами и вздохнула. Если он у нас и есть, то твой, а не наш. Я мысленно обозвал себя идиотом, подождал, пока официант поставит перед нами бокалы со свежевыжатым апельсиновым соком и уйдет, дотянулся до ее ладошки и виновато пробормотал: прости. Она справилась с собой, взяла свой бокал и снова поймала мой взгляд. Все нормально. Просто я не сразу поняла, что твой ангел-хранитель стал за мной приглядывать после нашей встречи. А сейчас, прозрев, предлагаю за него выпить, ибо помогает он нам добросовестнее некуда. Я закусил губу. А зря. Игнат, я серьезно, как никогда. Мы настолько часто выкручиваемся из безвыходных ситуаций, что грех не поверить в существование некой высшей сущности, заинтересовавшейся нами, и не поблагодарить ее за помощь. Высшая сущность потребовала не тупить, и я, мысленно вздохнув еще раз, взял свой бокал, поднял взгляд к потолку и произнес что-то вроде тоста. Спасибо за то, что ты есть, за подаренные шансы, за то, что мы все еще живы и здоровы, и за то, что вместе. Без тени улыбки добавила Кольцова, коснулась своим бокалом моего и выпила сок до последней капли. У-у-у, а девочка-то еще не оклемалась. Вот и ищет, на что бы морально опереться. Наша недоработочка, однако. Угу, мысленно буркнул я, почесал затылок, поймал за хвост очень интересную мысль и сразу же озвучил. Слушай, а чего это вдруг мы сидим друг напротив друга? Двигайся на дальний край дивана. Это предложение было принято в лет и творчески доработано, только я расположился на новом месте, как Ольга ввинтилась под мою правую руку и довольно мурлыкнула. Совсем другое дело. А через мгновение напряглась, привстала, коснулась губами моего уха и еле слышно прошептала. «Только что мимо тебя прошел теневик. Думаю, что к кабинетам. Если он там кого-нибудь убьет, то задергают и нас. А уходить прямо сейчас нельзя, сочтут его сообщниками». «Теневик, — говорит, — пробормотала Дайна. К кабинетам, — говорит, — зря он сюда приперся. Кстати, сейчас активизируется ваш ангел-хранитель. И если наша девочка не дура, а она точно не дура, то ее придется посвящать в первую тайну рода». Пока она говорила, Кольцова укусила меня за мочку уха и поцеловала в шею, чтобы на записях с камеры СКН мы выглядели влюбленной парочкой. Я ответил почти тем же самым, только начал с громкого шепота, а закончил еле слышным. «Я тоже тебя хочу, но если мы не поедим сейчас, то к завтрашнему утру так сильно оголодаем, что будем вынуждены оторваться друг от друга. Кстати, знаешь, чего мне хочется больше всего? Уходить мы не будем однозначно, даже если он кого-нибудь завалит, то у нас железное алиби. В общем, верь в нас и все будет хорошо». Не знаю, что она представила в тот момент, когда я озвучивал последнее предложение, но румянец, заливший ее лицо и шею, получился ого-го. Очень неплохо получился и стон предвкушения. Я на несколько мгновений забыл о скрытнике, дал волю фантазии и вернулся в реальность только из-за визга какой-то девицы. «А-а, тут теневик». «Так и есть», — довольно подтвердила Дайна. «Совершенно случайно попал под переворачивающуюся тарелку с борщом и сейчас, обтекая, несется к выходу. В принципе, его можно уронить оплеухой и помочь телохранителям глав родов Сверских и Фомичевых сделать свою работу, но я бы не советовала. Кто знает, кого представляет ваш коллега. Встревать в чужие разборки я и не подумал», — героически закрывал собой Кольцову, пока мимо проносилась тень, заляпанная розовыми потеками, а через считанные мгновения чуть не вынес с собой и ее, и оконное стекло, ибо поймал лицом и маревом чудовищную ударную волну от высокорангового навыка воздуха. Слава богу, и нас, и большинство обычных посетителей ресторана задело лишь краешком, зато свободную часть зала разнесло вдребезги, а коллегу воткнуло в стену в метре от входной двери. Да, эту атаку его защита выдержала, а 6 или 7 следующих – нет. Что, в общем-то, не удивило, ибо в момент касания пола под ногами убийцы возник каменный капкан, а дорогу к вожделенному выходу преградил очень хорошо прокачанный чистокол. Так что каменный шкворень, 2 лезвия той же стихии, 2 воздушных кулака, водяная струя, ледяная игла и что-то еще прилетели аккурат в проекцию грудной клетки. И она схлопнулась, то ли под предпоследним, то ли под последним воздействием. Ядро, естественно, тоже накрылось. Так что рыжеволосое и рыжебородое тело в темно-синем обтягивающем спортивном костюме, вязаной шапочке и кроссовках выпало из-под невидимости и потеряло голову в буквальном смысле этого слова. Глава 21. 8 декабря 2512 поехк. Воскресенье, понедельник, вторник и среда получились похожими друг на друга, как 2 капли воды, но ни разу не скучными. Нет, двухчасовая тренировка по рукопашке сразу после подъема веселила как-то не очень. Зато после нее и заплыва в море мы добирались до чьей-нибудь душевой кабинки и совмещали приятное с полезным, как последний раз в жизни. Из-за чего на завтрак выползали на полусогнутых и приходили в себя до конца трапезы. 5-часовые занятия по раскачке магических навыков и освоению какого-нибудь зубодробительного учебного курса тоже отрабатывали, ни на что не отвлекаясь. А после ужина снова дорывались друг до друга и забывали обо всем на свете часов до 11 вечера. Или, если честнее, то до грозного рыка Дайны. «Игнат, харе, а то завтра не встанете». Кстати, мне доставляли безумное удовольствие не только тренировки на износ с такой же маньячной особой, как я, занятия любовью под регенерацией и совместные трапезы, но и забавная реакция Оли на любой намек на везение. Да нельзя, впечатлившись своевременностью случайности, не позволивший скрытнику сделать свою работу, она видела происки ангела-хранителя даже в установившемся мертвом штиле, позволявшем нам заплывать в море метров на 200. А про новую традицию, тост за ангела-хранителя, поднимаемый в обед, смешно даже вспоминать. Он стал обязательным. Нет, про Биус я рассказывать не стал, решив не колоться хотя бы до весны и посмотреть, во что превратятся наши отношения после завершения конфетно-букетного периода. И Дайна меня поддержала, хотя уже освоилась в теле умопомрачительно-сексуальной куклы, определилась с доброй сотней костюмчиков, которые намеревалась прикупить сразу после легализации, и ждала ее, как истинная верующая, второе пришествие. Или, что на порядок вероятнее, ездила мне по ушам, устраивая очередные психологические тесты. В общем, первая половина четверга планировалась такой же, но жизнь внесла в наши планы свои коррективы и начала веселить ближе к 9 утра, то есть сразу после того, как мы с Ольгой вывалились из душевой кабинки ни разу не насытившимися друг другом, наскоро вытерлись, надели махровые халаты и пошлепали на кухню. Голосом Дайны: «Игнат, советую придумать причину влезть в сети, заглянуть на любой новостной портал, уверена, что вы не пожалеете». В тот момент я представлял второй раунд близости со своей женщиной, но, услышав в голосе верной помощницы знакомые нотки, мгновенно включил голову, допер, о каких новостях может идти речь, и остановился, как вкопанный. Кольцова пролетела, было, мимо, но тоже остановилась, развернулась на месте и вопросительно уставилась на меня. Тут я прищурился, засунул руки в карманы любимого халата и вкратчиво задал первый вопрос: «А Оль, сегодня 8-е, верно?» «Ага». «А мы натравили Шиловых на Потоцких аж 2-го, так?» «Ага». «Кажется, что пора поинтересоваться новостями». Напарница тоже взбодрилась. «Да так, что умчалась за мобильным терминалом сама, хотя не могла не заметить андроида, изображавшего статую в конце коридора. Пока неслась из нашей спальни на кухню, успела влезть в сети, радостно заверещала: «Игнат, им все, каюк, а чуть подробнее можно?» — попросил я. Девушка угукнула, ворвалась в помещение, рывком переместилась к моему креслу, плюхнулась мне на колени и восторженно выдохнула: «Смотри». Посмотрел на заголовок, занимавший добрую треть площади за главной страницей имперского вестника: «Сколь веревочке не виться, а алчность приведет в петлю», или «Потоцкие, четвертый род, вычеркнутый из бархатной книги». Звучит миленько. Довольно хохотнул я, прижал к себе Олю, помог ей ткнуть пальчиком в первые фразы анонсированной статьи и вчитался в текст, явно написанный любителем поржать. «Дамы и господа, самая странная межродовая война за всю историю империи закончилась в стиле древнего анекдота про лесника. В тот момент, когда объединенные силы шести родов закатывали в землю остатки родовой дружины Потоцких, на поместье им последних пролетел военно-транспортный Антей и высыпал на головы сражавшихся личный состав первой отдельной бригады особого назначения. Атакующих, можно сказать, мягко пожурили и отправили погулять, а защищающимся показали небо в Алма, ой, зловонное болото в кочках. В смысле, накрыли мощнейшими площадными заклинаниями земли и воды, остудили пыл воздухом и взбодрили молниями. Правда, из-за переизбытка добросовестности лесникам пришлось 5,5 часов докапываться до убежища под полностью разрушенным особняком, но парни они молодые и полные сил, так что главу рода, уже канувшего в лету, и 7 членов его семьи вытащили на свет, толком не запыхавшись. И у Потоцких началась новая жизнь, их уложили штабелем в приземлившийся анчар, доставили на ближайший военный аэродром, перекидали в Антей и через 2 с небольшим часа поселили в покоях для особо важных персон изолятора временного содержания с говорящим названием «Безвременье». Так что указ его императорского величества Владислава I о лишении абсолютно всех членов этого рода дворянского достоинства им зачитали прямо там. «За что?» – спросите вы. Скажу честно, не знаю. Но, по слухам, они взорвались в разы серьезнее, чем некогда Калитины. В общем, ждем начала судебного процесса и, если слухи не врут, публичной казни. На этом пока все, ваш Юрий Рюмин. Кольцова дочитала статью чуть раньше меня и криво усмехнулась. Наш ангел-хранитель, определенно, не мелочится. Война с шестью родами, прилет Абона, арест, заключение в безвременье, императорский указ о лишении дворянского достоинства и в перспективе публичная казнь. Знаешь, даже получи я возможность наказывать Потоцких с помощью сказочной волшебной палочки, в жизни не додумалась бы до воздаяния такого масштаба. Но то я, простая девчонка из крошечной деревеньки на самой окраине империи, а то, директор имперской службы безопасности. Оборжаться. Кажется, девочка приняла тебя за одного из Вороницких, по какой-то причине покинувшего императорский дворец и живущего под чужой фамилией, заявила Дайна и продолжила сводить с ума. А что, при наличии не слишком зашоренной фантазии или продвинутой логики фамилия Щеглов может показаться вариантом императорской, только полученной на вырост, программное обеспечение, вроде как подаренное неким сердобольным сотрудником императорского банка, специальным, а ваше так называемое везение, самым обычным прикрытием. Ну, и как ты будешь выкручиваться из этой ситуации? Этот монолог помог понять, по какой причине в голосе Ольги появилась горечь, почему ее спина закаменела, а пальчики начали нервно мять поясок халата. Вот я меры принял. Солнце, если ты вдруг решила, что я какой-то аристократ, живущий под прикрытием, то выброси эту чушь из головы. Как скажешь, убито кивнула она и качнулась вперед, чтобы встать с моих бедер. Ага, так я ей это и позволил. Оль, вдумайся в то, что я сейчас скажу. Ладно, ладно, я нашел свою женщину, и эта женщина, ты. Помолвочное кольцо на твоем пальце, ни разу не фикция. Мы с тобой, хозяева своей судьбы. В мире за стенами этого дома нет ни одного человека, с которым бы меня связывали узы крови, а наш ангел-хранитель, если и существует, то бестелесен, то есть не человек. Говоря иными словами, ты для меня не игрушка, меня у тебя никто не отберет, нас не прикрывает и не слушает ни одна живая душа и так далее. Она развернулась на месте, несколько мгновений что-то искала в моих глазах, а затем сглотнула и посмотрела на меня с такой болью во взгляде, что мне поплохело. Ты вспомнил что-то еще и уверен, что твоих родичей больше нет? Да, мои родители погибли, вздохнул я, вспомнил лица тетушки и двоюродной сестры, с трудом задавил накатившее презрение к этим тварям в человеческом обличье и горько добавил, а родичей у меня, считай, что нет. Последняя фраза вымела из сознания Кольцовой все сомнения, и она, порывисто обхватив меня за шею, горячечно зашептала на ухо в стиле незабвенного Цербера. Ну и хрен с ними, с такими родичами. На ноги ты уже встал, с будущим определился и нашел себе женщину, которая никогда не предаст, если бы она еще разучилась во мне сомневаться. Размечтался я, затем нащупал безымянный палец женщины, которая никогда не предаст, и с намеком щелкнул ногтем по помолвочному колечку. Прости, эта догадка показалась настолько логичной, что я испугалась до смерти, виновато призналась она и зябко поежилась, видимо, вспомнив придуманные перспективы. Ты, моя, а я, твой, напомнил я и включил злобного самодура. Забудешь об этом еще раз, получишь по попе больно. Эротичный прогиб в пояснице, появившийся, было, в середине второго предложения, мгновенно исчез. Оля клятвенно пообещала больше не дурить, а Дайна. Дайна напомнила не только о своем существовании, но и о том, что нет худа без добра, а добра без худа. Игнат, не вздумай терять голову от желания. Павел Максаков вот-вот выйдет из родового поместья в аэропорт, а значит, часа через два с небольшим прибудет сюда, в бухту уединения, принимать у Трипова купленный коттедж и составлять список всего того, что надо докупить для комфортной жизни. Вне всякого сомнения, заглянет и к нам, а угощать его практически нечем. Вы спороли последние вкусняшки еще вчера и решили пополнить их запасы после возвращения из Новомосковска. Я мысленно вздохнул, остановил руки, уже добравшиеся до аппетитных ягодиц, и озвучил спешно придуманный предлог для пропуска главной тренировки дня. Слышь, Оль, а ведь мы отвлеклись. В смысле, забыли о том, что проблема с Потоцкими решилась раз и навсегда. Давай отпразднуем это событие. Кольцова потянула носиком и легонечко поддела. Не хочешь завтракать рисовой кашей с изюмом третье утро подряд? Рис я люблю. И изюм, тоже. А вот отсутствие фруктового салата и какой-нибудь выпечки, каюсь, действует на нервы. Что ж, тогда завтракаем, быстренько одеваемся и едем в Лукоморье. За фруктами, ягодами и всякими вкусностями. Всяких вкусностей накупили две полные тележки с горками, благо, предусмотрительно приехали в бессонницу на порыве и ни в чем себе не отказывали. Когда прикатили свои покупки в лифтовый холл и ткнули в сенсор вызова кабинки, в гарнитуре снова послышался голос Дайны. «Игнат, напоминаю, что сегодня ночью в Новомосковске выпал первый снег, температура воздуха в середине дня не поднимется выше минуса 6, Максаков только-только поднялся на борт самолета, а у тебя и твоей женщины нет ни одной зимней шмотки». Напоминание было дельным, так что я переиграл свои планы, добавил к планам на посещение ТРЦ еще один пункт, шопинг, и оторвался по полной программе, одевая свою женщину так, как требовала душа и рекомендовал бюс. Само собой, приоделся и сам, но, походя, ибо наслаждался процессом наблюдения за примерками шубок, дубленок, водолазок, брючек в обтяжку и, конечно же, белья. Благо, в этот раз мне демонстрировалось и оно. В итоге основательно заигрался, накупив кубометра полтора женского шматья, но, даже перегружая все это добро из терминала системы доставки ТРЦ в грузовое отделение внедорожника, улыбался во все 32 зуба. Кольцову тоже накрыло, дождавшись, пока я сяду за руль и закрою дверь, она выдала забавную фразу. «Никогда не думала, что примерять одежду и показываться в ней своему мужчине может быть настолько приятно». Потом привалилась к моему плечу, отжала мою правую руку и ушла в себя. Я не мешал, плавно тронул машину с места, выехал из бессонницы, проводил взглядом ярко-розовую Ариадну, промчавшуюся мимо, и покатил к выезду на трассу. Движения на ней практически не было, так что до КПП бухты уединения долетел минуты за 4, зарулил на территорию и вскоре оказался перед фальш-панелью, маскирующей ворота нашего гаража. Пока разворачивал порыв, чтобы заехать на парковочное место задом, Кольцова вышла из прострации, а после того, как внедорожник занял свое место, вдруг развернулась ко мне корпусом, поймала взгляд и спросила, не буду ли я возражать, если она сгоняет в Лукоморье одна, на своем ежике и эдак на час-полтора. Я отрицательно помотал головой, нет, не буду, ты у меня большая девочка и ни разу не дура, спасибо, благодарно выдохнула она, поцеловала меня в губы. Пуля вылетела из салона и унеслась на ту сторону холма, с вероятностью процентов в 95% решила навести красоту, сообщила Дайна. Пока вы фланировали от магазина мехов к обувному, не отводила взгляд от информационного табло, на котором в тот момент крутился рекламный ролик салона красоты «Грация». Раз считает нужным, значит, пусть наводит, философски пробурчал я, качнулся, было, к задней двери порыва, но вовремя вспомнил, что у нас есть целая армия дроидов, и отправился следом за беглянкой. Пока плелся к лестнице, Биус поделился актуальной информацией о местонахождении Максакова, а после того, как Оля вылетела мне навстречу, чмокнула в щеку и снова сорвалась на бег, назвала ее на редкость деятельной красоткой и весело мурлыкнула, что радует, ведь с первого и до последнего мгновения ее отсутствия я буду шарахаться по дому в новом образе, а он, между прочим, примиленький, ага. Тело ты себе выбрала красивое, еле слышно поддакнул я, вошел в гостиную и, потерев подбородок, направился на кухню, пить свежевыжатый апельсиновый сок. Пока добирался до любимого кресла, садился и озвучивал это желание, в комнату величественно вплыла кукла, заулыбалась, танцующим шагом дошла до холодильника, изобразила танцевальный пируэт, разгладила подол коротенького платьица. Замерла в позе канонической горничной и вздохнула. «А ведь не попади мы с тобой на Надежду, я бы, вероятнее всего, даже не подумала о возможности вселения в автономный носитель. Да и посети тебя такая мысль, толку от нее было бы немного», — криво усмехнулся я. «Купить нормальный носитель на мои невеликие накопления было бы нереально. А подай я рапорт о выделении тебе койко-места в казарме АПТ, надо мной ржал бы весь китиш. Зато как бы тебе завидовали однокашники». «Получи ты разрешение», — весело хохотнула Дайна, вытащила из холодильника штук 8 апельсинов, отнесла их к соковыжималке, вооружилась ножом и посерьезнела. «Кстати, знаешь, почему эта кукла стоит настолько дорого?» «Не, при покупке ее же, но с программной прошивкой Афина, клиенты-аристократы получают довольно неплохого и, что самое важное, абсолютно верного телохранителя для своих детей». А теперь вопрос, как ты думаешь, во что я превратила эту игрушку? Боюсь даже представлять, ничуть не кривя душой, заявил я. Потом взял из рук игрушки бокал с соком, уполовинил, поставил на стол и задал первый уточняющий вопрос. Как я понимаю, ее нынешние ТТХ не хуже ТТХ в Машке. Хуже, расстроенно признал Бюс, аж на 22%. Но даже так ты сможешь рубиться со мной в полную силу после того, как Ольга узнает о моем существовании, а еще сможешь таскать меня с вами хе-хе, а твоя женщина, определенно, не дура. В каком смысле? В смысле не скажу ни за что на свете, ибо так будет неинтересно. Так, на чем я остановилась? А, на том, что вы сможете брать меня с собой на мероприятия, на которых возможны всякие разные эксцессы. Только мне надо будет прикупить перевязь с метательными ножами или пластинами, дури в этой тушке немерено. А защита типа твоего Марева имеется далеко не у всех одаренных. Я оглядел носитель с головы до ног и пришел к выводу, что отличить его от настоящей девушки не так-то просто. Потом представил последствия буйства этой куклы с прошивкой флотского многофункционального андроида и под управлением Дайны, ужаснулся и заявил, что такая телохранительница нам точно не помешает. «Игнат, я тебя обожаю!» — радостно воскликнула горничная, а через миг недовольно засопела. «Доставай телефон. Максаков нашел твой номер в списке абонентов своей трубки». Достал, дождался второго звонка и ответил сначала на вызов, а затем на пожелание доброго дня. Потом спросил, чем могу быть полезен, и вслушался в ответ. «Бабушка наводила о вас справки в открытом режиме и в присутствии моей сестры. Лизе так понравилось описание вашего коттеджного поселка, что я переиграл планы. В смысле, еще на прошлой неделе забрал аванс за квартиру в строящемся доме на Приморском бульваре Лукоморья и перечислил Уюту полную стоимость коттеджа. К сожалению, вырваться из Новомосковска я смог только сегодня, зато во Владимир меня доставили на самолете деда. Так что в данный момент еду на арендованной машине в сторону вашего поселка. Осматривать свободные коттеджи в компании с неким Яном Георгиевичем Триповым. Освобожусь часа через полтора-два и хотел бы заглянуть к вам на чашку чая. Чисто по-соседски. Что скажете?» Глава 22. 8 декабря 2512 поехк. Последние полчаса ожидания Ольги я провел в приятном безвременье. Дайна, дорвавшаяся до возможности поэкспериментировать с полноценной жизнью в автономном носителе, использовала одной из предустановленных баз данных куколки и сделала мне профессиональный спортивный массаж. Удовольствие я получил море, но в медузу не превратился. Поэтому, встав с кухонного стола за несколько минут до приезда напарницы, бодренько сбегал в ванную, умылся, перебрался в гостиную, завалился на диван и потерялся в сети. Кольцова влетела в комнату счастливой до невозможности, но, увидев меня с терминалом в руках, посерьезнела и спросила, не занят ли я чем-нибудь серьезным. После того, как получила отрицательный ответ, снова заулыбалась и попросила составить ей компанию. Биус посоветовал не тупить, и я мигом оказался на ногах. Затем вложил руку в ладошку своей женщины, изнывавшей от нетерпения, был припровожден в гараж, в котором почему-то обнаружилось только две машины, и вытолкнут на улицу. А там наткнулся взглядом не на ежика, а на Буран, угольно-черный кроссовер представительского класса. Пока разглядывал флагман местного автопрома, Оля ввинтилась мне под руку, обхватила за талию и затихла. Зато Дайна молчать не стала, не вздумай ее ругать. Выходные в Новомосковске будут снежными, и кататься по нему на стихии я бы не советовала, ибо она все-таки низковата. И еще, ажиотаж, вызванный феерическим проигрышем Мишеньки Потапова, только набирает обороты. Соответственно, раскатывать по улицам столицы на самом узнаваемом автомобиле месяца, мягко выражаясь, будет некомфортно. Я почесал затылок незанятой рукой, пытаясь сообразить, с какого перепугу настолько мелкая сенсация еще не забыта, потом пообещал себе при первой же возможности вытрясти из Дайны подробный рассказ, набрал полную грудь воздуха и услышал альтернативный вариант объяснений. «Ты сказал, что в Новомосковске выпал снег и наступила настоящая зима. Ездить по заснеженным улицам на стихии, обутой в летнюю резину, однозначно не стоит. Переобувать этот автомобиль ради двухдневной поездки в столицу – тоже. Ну, а прикатывать в театр на Всесвитской в свите Ксении Станиславовны на рабочем порыве или на женском ежике – вообще не вариант, ибо потеряем лицо сами и подставим ее. Короче говоря, одна из наших машин требовала замены. Стихия – красотка, каких поискать? Твой порыв, внедорожник, изначально заточенный под потребности настоящего добытчика или пары добытчиков, мотающихся в пятно одной командой. А ежик, всего-навсего игрушка, почти не выезжающая из гаража. Вот я и вернула в трек именно его, доплатила разницу и взяла нам Буран. Правда, потеряла энную сумму из-за того, что приемщик занизил цену артефактной системы защиты и акустики как бы не втрое. Зато теперь в нашем автопарке нет машин, за рулем которых ты будешь выглядеть несерьезно или смешно. Между словосочетаниями вернула в трек именно его и доплатила разницу пропущено самое интересное. Переговоры, во время которых Ольга проявила себя достойнее некуда, а я переписала себя в соседнюю машину и сожгла базу для микродронов. Прокомментировала этот монолог Дайна. А когда я напрягся, добавила, но это мелочи. Я буду перекидывать базу из стихии в Буран и обратно по мере надобности, а весной ты принесешь из расщелины еще пяток. Что касается Ольги, то она плавилась от предвкушения всю обратную дорогу, а сейчас ждет твоей реакции. Последняя фраза была лишней, я чувствовал радость, предвкушение и толику опасения чуть ли не кожей. Поэтому подхватил Кольцову на руки, пару минут кружил по ковру из опавшей листвы, наслаждаясь звонким смехом по-настоящему счастливой девушки, а затем поставил ее на асфальт рядом с левой передней дверью кроссовера и зафиксировал в вертикальном положении. «Садись за рули». «Не-не-не, мое место во всех наших машинах, справа», как-то очень уж серьезно начала она, а затем лукаво улыбнулась. Во время совместного просмотра «Сладких снов», слева, в пятне, за спиной, а сейчас мне хочется оказаться снизу, и увидеть в твоих глазах желание. Хрипотца, появившаяся в ее голосе в самом конце монолога, ударила в мне голову, как таран в крепостные ворота. Я снова подхватил Кольцову на руки, в мгновение ока донес до двери в гараж, ворвался внутрь и услышал еще более волнующее утверждение. «Прислони меня к капоту порыву и возьми так, а то до спальни не дотерплю». До спальни мы все-таки добрались. После того, как утолили первую, самую безумную вспышку желания, и захотели продолжения в более комфортных условиях. Правда, по дороге задержались на лестнице и в гостиной, но обе эти остановки только добавили пыла, и, до кучи, помогли избавиться от одежды. Впрочем, отрыв на моей кровати получился ничуть не хуже. Оля, неожиданно решившая взять на себя инициативу, распробовала позу наездницы и улетела два раза подряд. Да так ярко, что после второго рухнула мне на грудь и секунд 30 содрогалась под остаточными волнами пережитого удовольствия. Если бы не своевременное предупреждение Биуса, то мы бы пошли на следующий круг. А так я вспомнил о звонке Максакова, посмотрел на часы, ужаснулся и сообщил своей женщине о скором визите нового соседа. «Ты хочешь сказать, что нам пора вставать и приводить себя в порядок?» — расстроенно уточнила она, выслушала односложный ответ и вздохнула. «Ладно, раз надо, значит, надо. Только я пока не транспортабельна». С этой проблемой справился я и помог своей женщине помыться. Хотя процесс получился слишком волнующим и несколько раз заставил забыть обо всем на свете. Но Дайна, как обычно, не дремала, так что в какой-то момент мы с Кольцовой все-таки пришли в себя, наведались в гардеробную и пришли в большую гостиную. К этому времени андроиды закончили сервировать стол, так что я прямо от двери ушел в рывок и в точке выхода обнаружил, что Ольга не только сделала то же самое, но и почти дотянулась до понравившегося мне куска ветчины. Увы, повоевать за него не получилось. Стоило набрать в грудь воздуха, как ожил мой телефон. Пришлось принимать вызов и, о ужас, спускаться к двери, ведущей на пляж. Слава богу, Трепов, проводивший Максакова до нашего коттеджа, не стал принимать приглашение заглянуть на чашечку чая, так что мы пожелали ему удачи и вошли в дом вдвоем. Пока поднимались по лестнице и добирались до гостиной, сосед с интересом рассматривал интерьер, а когда переступил через порог и увидел Ольгу, стоящую возле накрытого стола, поздоровался, вручил ей роскошный букет роз и тортик, сделал изысканный комплимент и извинился за вторжение. Ее ответ приятно порадовал. «Достойным гостям мы всегда рады. Мыть руки, вон туда, ждем». Он безропотно ушел туда, куда послали. А после того, как вернулся, сел за стол, оглядел холодные закуски, налил себе сока и уставился на нас. «Знаете, я приезжал в Лукоморье в начале августа, проторчал в нем без малого полторы недели и был уверен, что выбрал самый тихий уголок в этой части побережья. Судя по тому, что маклеры, показывавшие недвижимость, даже не заикнулись о бухте уединения, они работали на компанию «Оплот», главного конкурента «Уюта». А жаль, мы с Лизой считаем, что развлекаться можно где угодно, а жить желательно в тишине и спокойствии. В общем, этот поселок пришелся по душе не только моей сестренке, но и мне. Он построен в совсем небольшой и сказочно красивой бухте, домики стоят не друг на друге, а парами, и, что самое удивительное, все это располагается буквально в двух шагах от шумного и никогда не засыпающего Лукоморья. Пока он рассказывал о своих мытарствах и впечатлениях, я изобразил замысловатый жест, вроде как активирующий андроидов, и они включились в работу. Самый шустрый, выскользнув из-за холодильника, подошел к плите, поднял крышку с кастрюли со свежеприготовленной тройной ухой и вызвал у нас сильнейшее слюноотделение. Мы с Олей, избалованные готовкой Дайны, промолчали, а Максаков сглотнул и сделал шутливый комплимент хозяйке. «Аромат божественный, и хотя пахнет совсем не чаем, я не откажусь от такого угощения ни за что на свете». Ничуть не менее высоко оценил и вкус этого блюда. А когда уговорил первую тарелку, попросил добавки. С не меньшим удовольствием умял и филе семги с рисом, овощами и каким-то хитрым соусом. Потом сыто откинулся на спинку кресла, назвал Кольцову волшебницей, признался, что любит вкусно поесть, и сокрушенно вздохнул. Впрочем, по мне видно, в отличие от Игната, напоминающего стальной канат, я выгляжу сдобной булочкой. Хотя тренируюсь по 1,5-2 часа в день 4-5 дней в неделю, я философски пожал плечами. Для горожанина вы выглядите прекрасно, а для нас потеря физической формы равнозначна смерти. Вот и приходится жить в спортивных залах. Не худший вариант времяпрепровождения, сказал он, проследил за тем, как андроид режет его торт, и вернулся к обсуждению плюсов жизни в бухте уединения. Знаете, я покупаю недвижимость не первый раз, поэтому по дороге сюда накидал приличный список всего, что необходимо докупить для комфортного отдыха. Как оказалось во время осмотра коттеджа, зря. В нем, как и обещали рекламщики уюта, есть все необходимое для жизни в уюте, кроме еды, одежды, прислуги и машины. Едой закуплюсь в день прилета на отдых, прислуга нам с сестренкой будет только мешать, поэтому последую вашему примеру и приобретем андроидов, а за одеждой и машиной надо будет съездить еще сегодня. Благо, арендованный автомобиль стоит за КПП, до отхода молнии еще полдня. Вкусы Лизы я знаю как бы не лучше своих, а брать что-либо, кроме стихии, мне строго-настрого запретили. Кстати, о стихиях. Вы в курсе, чем закончилась эпопея с предрассветной гонкой для ее организатора? Не, ответил я, а Кольцова отрицательно помотала головой. Батюшка вашего незадачливого соперника категорически запретил ему передвигаться по городу на чем-либо, кроме старенькой разъездной эсити. Не знаю, чем грозит непослушание, но Миша дисциплинированно катается на этом Рыдване, а весь Новомосковск бьется в смеховой истерике, с нетерпением ждет вашего возвращения и гадает, кого вы пересадите на такую же развалюху в следующий раз. Я закатил глаза к потолку и услышал сначала довольный смешок Оли, а затем продолжение повествования. В результате черные стихии в топовой комплектации стали самой модной машиной империи и раскупаются, как горячие пирожки. Но кататься на них по Новомосковску не так весело, как кажется на первый взгляд. Герои, пытающиеся побить ваш рекорд проезда Раменского шоссе, настолько достали сотрудников полиции, что эти машины тормозят чуть ли не на каждом углу. А теперь я с удовольствием выполню самое важное поручение сестренки. Игнат и Оля, нам с Пашей безумно понравилась ваша стихия, но оставьте ее, пожалуйста, дома. А мы одолжим вам Коршун или Конкорд, чтобы вы нормально отдохнули хоть в этот приезд в Новомосковск. И не отказывайтесь, пожалуйста. Мы предлагаем их от чистого сердца. В предложении этой парочки действительно нет второго дна. На всякий случай подсказала Дайна, и я, мысленно хмыкнув, решил последовать неозвученному совету. Павел Демьянович, мы искренне благодарны и за своевременный совет, и за соблазнительное предложение, поэтому оставим стихию дома, а на Коршун и Конкорд пооблизываемся, ибо приобрели себе новенький Буран как раз к этой поездке и хотим его испытать в условиях настоящей зимы. Буран, изумленно спросил он, увидел два одновременных кивка, и начал расстреливать меня вопросами. Черный, черный, в топовой комплектации, ага, этого модельного года, да, притворно застонал он, потом сделал небольшую паузу и состроил скорбное выражение лица. Я вам искренне сочувствую, Лиза в восторге и от этого автомобиля, значит, ляжет костьми, но уговорит вас прокатить ее до театра на Всесветской и обратно, а по дороге заболтает до смерти. Тогда нам срочно требуется добыть разведданные о ее увлечениях. Притворно нахмурившись, заявила Ольга. Максаков демонстративно оглядел стол, затем погладил выпирающий живот и сломался. Игрушечные машинки или вертолетики на радиоуправлении. Но от поездки в компании этой болтушки они вас все равно не спасут. А самую правильную модель выбрать поможете? Спросил я, кинув взгляд на часы. Запросто. Кивнул он, если выдвинемся в Лукоморье без раскачки, самую правильную модель, 50-сантиметровый фиолетовый пассажирский вертолетик «Стрекоза», нашли в детском мире. Игрушка оказалась не из дешевых, зато порадовала как дизайном, так и ТТХ, поэтому была приобретена, проверена, упакована в огромную яркую коробку, спущена в Буран и загружена в багажное отделение. Потом мы проводили Павла Демьяновича до местного филиала компании, сдающие автомобили в аренду, подождали, пока наш новоявленный сосед сдаст приемщику черно-белое вдохновение, и по пути к автосалону Трек выслушали отзыв об этой машине. Выглядит, вроде бы, неплохо, но брать на прокат не советую. После стихии Бурана этот автомобиль покажется вам рассохшейся телегой, В нем нет ни настоящего комфорта, ни характера, ни мощи. А жаль, еще вчера он казался мне интересным. Ничего страшного, успокоил его я. Сейчас вы возьмете стихию, прокатитесь по торговым центрам Лукоморья, и удовольствие от управления этим истребителем поможет забыть разочарование от недовдохновения. Только на это и надеюсь, хохотнул он. Кстати, я надеюсь, что вы не собираетесь добираться до Владимира на такси. Поинтересовался я, посмотрев в зеркало заднего вида, заметил, как изменился его взгляд, и расстроенно скривился. Павел Демьянович, вы уже определитесь с отношением ко мне и Ольге. Если мы добрые соседи, то к 19:30 заглядывайте на ужин готовым к выезду из поселка. А если нет, все, я понял свою ошибку и больше ее не повторю. Буду в 19:20. И спасибо. Пожалуйста, улыбнулся я, подъехал к нужному входу в автосалон, плавно остановился, подождал, пока Максаков выберется наружу, и снова сорвал кроссовер с места. Как и следовало ожидать, уже через пару мгновений Кольцова привычно привалилась к моему плечу и вцепилась в правую руку. Потом переплела наши пальцы и поделилась своими ощущениями. Гнили в нем не чувствуется. Похоти, тоже. Он смотрит на меня, как на женщину друга, даже тогда, когда мы, вроде как, не видим его лица. И о сестре говорит с настоящей, а не демонстрируемой любовью, что мне по-настоящему нравится. А еще не строит из себя аристократа и, по моим ощущениям, каждый раз обращаясь к тебе по имени, испытывает дискомфорт из-за того, что не может добавить отчество. Я озвучил, как свое, сразу два мнения и, уже подъезжая к КПП, подвел итоги нашим наблюдениям. В общем, по итогам двух встреч Максаков-старший показал себя очень неплохо. Значит, будем считать, что с одним соседом нам повезло. Кольцова кивнула и замолчала. А после того, как я загнал Буран на место ее ежика, быстренько выбралась наружу, обошла машину, оперлась на мое предплечье и сменила тему. Знаешь, с момента, как мы прочитали статью Рюмина, на краю моего сознания крутится мысль о том, что заимка Юдиных теперь бесхозна, а значит, в теории, мы можем не изобретать велосипед, а продолжать тренировки на ней. Этот же вопрос я уже задавал Дайне, поэтому отрицательно помотал головой. В теории, можем, а на практике не стоит. Почему? Потоцкие попали в цепкие руки следователей спецслужб, получивших команду взять, а значит, будут расколоты до самого донышка. О том, что Юдин и его шайка мертвы, доподлинно известно только нам. Дальше можешь не объяснять. Даже если потоцкие не смогут описать точное местонахождение заимки, то ее окрестности будут наводнены очень недовольными вояками из Абона или их коллег. А эти ребятишки сначала качественно ломают, а затем расспрашивают. Именно, подтвердил я и вздохнул. Кстати, не исключено, что, не обнаружив эту шайку-лейку, они начнут шерстить весь народ, который ходил в том направлении, и, в конечном итоге, выйдут на тебя. Ну да, неожиданно спокойно отреагировала она. Я же рванула за следом за Юдиным и его уродами, носилась по пятну, расспрашивая о них всех, кто попадался на пути, и не могла не запомниться. Так, а ведь нам, по логике, не мешает как следует продумать и тщательно запомнить легенду о судьбоносном знакомстве. Верно, кивнул я и озвучил слова Биуса. Основные вехи легенды я уже придумал. Поэтому сейчас мы с тобой завалимся на диван и доведем ее до ума. Глава 23. 9 декабря 2512 поехк. Максаков встретил нас возле вагона автовоза, пожелал доброго утра, подождал, пока мы выгоним Буран на перрон, забрался на заднее сиденье и зябко поежился. 9 декабря, а холодрыга, как в середине января, всего минус 13, отметил я, покосившись на экран ИРС, и поинтересовался, почему он не прокачивает жар. Навык третьей очереди, мрачно вздохнул аристократ, наткнулся на мой недоумевающий взгляд и уточнил. Для нас, горожан, выбирающихся на тренировочные заимки раз в 100 лет, поэтому меня заставляют раскачивать землю и не позволяют отвлекаться ни на что другое. То есть вы с Лизой приедете в бухту уединения греться на югах, не заходя в море? Изумленно спросила Ольга. А вы что, в нем плаваете? Ошарашенно спросил Павел Демьянович. Услышал сразу два утвердительных ответа и аж застонал. О, боги, как же я вам завидую. А Лиза вообще повесится. Ей еще 2 года до пробуждения дара, и она все никак не определится с первым умением, которое выпросит у деда, а тут жар, позволяющий плескаться в ее любимом море хоть круглый год. Тогда не рассказывайте, предложил я. Он отрицательно помотал головой. Мы с ней друг другу не врем, и обходим стороной только те вопросы, вникать в которые ей рановато. Хороший принцип, сказал я, достойный уважения. Угу, подтвердила Кольцова и вывела из спячки мою совесть. Мы с Игнатом придерживаемся его же. Пока я убеждал себя в том, что информация о Дайне, носороге и моем прошлом относится к категории вопросов, вникать в которые рановато, Павел Демьянович заявил, что таких дурачков, как он с сестрой и мы, больше нет, и на несколько мгновений ушел в себя, а когда вернулся в реальность, плавно съехал с темы, признался, что несколько раз разочаровывался в друзьях до гроба, язвительно проехался по друзьям Михаила Потапова, оказывается, переметнувшимися от своего кумира к кому-то еще, затем порадовался тому, что мы привезли в столицу не стихию и не собираем передним бампером горы снега, предсказал, что город встанет в одной сплошной пробке уже во второй половине дня, и посоветовал снимать номер как можно ближе к центру, например, в Золотом кольце. Лезть к нему в душу я, естественно, не собирался, поэтому сообщил, что в Золотом кольце мы точно не отдохнем, и объяснил, почему. А Оля, поймав смешинку, рассказала, как ко мне домогались примиленькие горничные, да так красочно, что Максаков расхохотался и всю оставшуюся часть пути до их поместья требовал подробного описания их статей. Не успокоился даже тогда, когда я свернул к знакомым кованым воротам. Как вскоре выяснилось, ни разу не из-за забывчивости, а просто потому, что предупредил сотрудников СБ о том, что прибудет домой на черном буране, еще до того, как покинул свое купе. Зато любимой сестренке позвонил, сразу после того, как мы проехали между массивными створками, и шокировал. «Лиза, мы подъезжаем». «Нет, не на такси». У Игната и Ольги обнаружилась еще одна веселенькая машинка. «Да, веселее. Выгляни в окно и убедись». «А-а, мое ухо». «Что?» – верещит. Грустно улыбнулась Кольцова, заметила, что у меня потемнел взгляд, и дала понять, что в порядке. Тем временем наш пассажир утвердительно кивнул и предсказал, что его сестра побьет все рекорды скоростного спуска с третьего этажа. Не знаю, каким был прошлый, но шустрая девица вылетела на парадное крыльцо особняка от силы минуты через полторы после того, как я затормозил у подножия лестницы, пулей слетела по мраморным ступеням, кем-то очень добросовестно избавленным от снега, и с разгона прыгнула на брата. К слову, озвучивать убедительные оправдания начала на лету. Да, без куртки, но за несколько секунд я точно не замерзну. А сейчас ты закутаешь меня в свою, а Игнат с Ольгой из чувства сострадания запустит меня в салон этого красавца. Ну, ты и лиса, заулыбался он, ласково растрепал ей волосы, поймал мой взгляд и вместе с сестрой забрался на заднее сиденье. Мы тоже вернулись в теплый салон, обменялись с Лизой приветствиями и объяснили, что не заехали в подземный гараж, ибо вот-вот поедем заселяться в гостиницу. Девочка немного пострадала, затем потрогала обивку спинки переднего сиденья и открыла краник с вопросами. «А Паша вам сказал, что бабушка Ксения пообещала взять меня в театр, а вы поедете на Всесветскую через городское поместье Веретенниковых, или напрямик, а вы уже определились с гостиницей, и если да, то она далеко от центра?» Прервать этот фонтанчик попробовала Оля. «Мы пока плохо представляем свои планы на вторую половину дня, но как только определимся, позвоним Павлу Демьяновичу и сообщим, получится ли вас подобрать и довести до театра. Я тоже внес свою лепту. Если не получится, то не расстраивайтесь. Вернуть вас домой нам точно никто не помешает. Кстати, говорят, что вы собираете красивые куклы». Девочка растерялась. «Куклы? Собираю? Я? А, ну да, бывает». Я обрадовался, выбрался из салона, дошел до задней двери, вытащил из багажного отделения коробку с подарком и через несколько мгновений со вздохом вдвинул ее на левую часть заднего сиденья. «Значит, радиоуправляемый вертолет Стрекоза вас не порадует?» «Да, а-а, вы издеваетесь. Как это не порадует? Ух ты, какой красивый! Спасибо, спасибо, спасибо! Все, мы ее потеряли», — предсказал Максаков-старший и ошибся. «Нет, не потеряли. Стрекоза – вещь, но она уже никуда не денется, а Игнат и Ольга скоро уедут. Номер сняли в сравнительно небольшой, но очень дорогой гостинице «Рассвет», расположенной неподалеку от центра виртуального треугольника, образованного поместьем Веретенниковых, поместьем Максаковых и театром на Всесветской. Ксения Станиславовна попросила позвонить ей в полдень, так что оставшееся время мы без зазрения совести потратили на себя. В смысле, понежились в здоровенной ванне, ополоснулись, надели парадно-выходное шматье и сходили на что-то среднее между завтраком и обедом. Разговор с целительницей не затянулся. Сразу после обмена приветствиями она спросила, привезли ли мы ее искры, и, получив односложный утвердительный ответ, пригласила нас к себе. Такая реакция была предсказана Дайной еще в момент предыдущего разговора по телефону, поэтому я ничуть не удивился и согласился. Собрались за считанные минуты, спустились в гараж, загрузились в кроссовер, толком не успевший остыть, вырулили в город и, как ни странно, не встряли ни в одну пробку. В результате добрались до поместья Веретенниковых от силы минут за 10-12, нахально въехали в знакомый гараж, еще раз набрали хозяйку особняка, сообщили, где находимся, и дождались провожатую. Когда подошли к лифту, ожила Дайна и попросила не расслабляться, так как возможны незапланированные сюрпризы. Я волей-неволей напрягся и переключился в боевой режим. Тем не менее, в кабинет целительницы вошел с улыбкой, еще раз поздоровался, помог Ольге опуститься в кресло неподалеку от двери, достал из внутреннего кармана пиджака небольшой сверток с ядрами и энергетическими узлами, протянул Ксении Станиславовне и отрешенно отметил, что она в него вцепилась менее энергично, чем должна была. Регенерация и усиление тела, верно? Тем временем зачем-то спросила она, выслушала ответ, положила сверток на стол, даже не открыв, пообещала перечислить 37 тысяч в течение пары часов и покраснела. «Игнат, меня настоятельно попросили устроить с вами встречу, а я по ряду причин не смогла отказать. Вы не переговорите с моим знакомым прямо сейчас? Раз настоятельно попросили, а вы не смогли отказать, то выбора, вероятнее всего, нет и у меня, верно?» Криво усмехнулся я, прочитал ответ в ее глазах и услышал довольный смешок Биуса. «Красавчик, продолжай в том же духе, и не торопись с ответами. Я пока не знаю, кто такой тот мужик, который вот-вот войдет в кабинет, и когда именно он надавил на Веретенникову, но осанка у него не гражданская. Осанка у мужика, через несколько мгновений нарисовавшегося на пороге, действительно оказалась не гражданской. Поэтому я представил его в мундире, примерил несколько вариантов погон и пришел к выводу, что передо мной наверняка старший офицер, то есть либо майор, либо подполковник, либо полковник. Он тоже оглядел меня с головы до ног, мазнул взглядом по Оле и, наконец, представился. Подполковник имперской службы безопасности Колыванов Леонид Елисеевич, заместитель начальника отдела по контролю за оборотом искр, артефактов и технологий. Я ответил в том же стиле. Добытчик, из отшельников. Предположительно Щеглов, точно Игнат и, наверное, Данилович. Начинающая добытчица Кольцова Ольга Ивановна. Интересное представление, усмехнулся он, прошел к столу Ксении Станиславовны и уселся в ее кресло. Я помог хозяйке кабинета опуститься рядом с Ольгой, спокойно сел сам, снова поймал взгляд гостя Веретенникова и равнодушно пожал плечами. Не думаю, что оно вас удивило. Меня удивило не оно, а ваше спокойствие, парировал он и хищно раздул ноздри. Мне стало смешно, не верю. Во что? В этот спектакль одного актера. Может, перестанете меня стращать и перейдете к делу? Все верят, а вы, нет. Вам не кажется это странным? Вполне возможно, что показалось бы, месяцев, эдак, 5 тому назад. А сейчас я не помню за собой ни одного греха, даже теоретически способного вызвать интерес сотрудника вашей службы. Вывод напрашивается сам собой. Раз грехов за мной нет, то и бояться как-то глупо. Не находите? Не помню и нет, ни одно и то же. Фыркнул он и, вроде как, ударил. Для начала вы точно не Щеглов. Но ответ на этот вопрос мы с Дайной проработали еще до моего первого выхода в люди, так что я согласно кивнул. Я догадываюсь. Но в тех фрагментах памяти, которые уже доступны, меня обычно называли либо по имени, либо Щеглом. Вот я и решил, что это прозвище является производной от фамилии. А вариантов отчества, увы, штук 6. Но и то, и другое, не преступление. Тем более, против империи. Так что давайте перейдем к делу, или я в вас разочаруюсь. Колыванов изумленно выгнул левую бровь. И чем мне грозит ваше разочарование? Тем, что я откажусь поставлять ИСП высокоранговые искры конкретно через вас. А это наверняка вызовет неудобные вопросы у вашего начальства. Попал. Весело хохотнул Биус, анализировавший поведение моего собеседника. Давить дальше. Давить дальше не понадобилось. Леонид Елисеевич перестал косить под канонического плохого полицейского и решил пошутить. Если вы когда-то и казались Щеглом, то те времена остались в далеком прошлом, а в настоящем вы уже оперились и тянете как минимум на Орленка. Предлагаете срочно поменять фамилию? Нет, зачем торопиться? С вашей хваткой и талантами не за горами и следующий качественный скачок. Кстати, вы действительно не безгрешны. Искры второго и первого ранга являются стратегическим резервом империи и должны сдаваться исключительно представителям соответствующего отдела ИСП. В официальных документах это требование не фигурирует, в темпе протараторила моя помощница, поэтому я холодно усмехнулся. Вы знаете, второе прозвище, встречающееся в моих воспоминаниях, не так благозвучно, но довольно точно отражает одну из самых неприятных черт моего характера – занудство. Говоря иными словами, прежде чем чем-нибудь заняться, я предельно добросовестно разбираюсь во всех нюансах этого дела. Разобрался и в статьях законодательства, регулирующих права и обязанности добытчиков. Так вот, ни в одном из законов империи такого требования нет. Таким образом, либо вы лжете мне в глаза – либо ваше утверждение должно звучать приблизительно так. Искры второго и первого ранга неофициально считаются стратегическим резервом империи, по личным договоренностям с каждым отдельно взятым высокоранговым добытчиком выкупаются ИСП по ценам намного выше рыночных. Подполковник выслушал мои выкладки с каменным лицом, потом кинул нечитаемый взгляд на Веретенникову, снова посмотрел на меня, прищурился и изобразил аплодисменты. «Браво, Игнат Данилович! Теперь я впечатлен не только вашей хваткой, но и аналитическими способностями. Кроме того, окончательно поверил в то, что вы за 3 месяца законно заработали порядка 5 миллионов рублей. Тут у Ксении Станиславовны округлились глаза, а Ольга, напряженно прислушивавшаяся к нашей перепалке, гордо приподняла подбородок. Колыванов заметил и то, и другое. Так что усмехнулся и ответил обеим сразу. Да, у Игната Даниловича на самом деле стальная хватка, и наш отдел видит смысл во взаимовыгодном сотрудничестве, ибо сразу видно, что давить на тебя, не имея законных возможностей, абсолютно бессмысленно, а высокоранговые ядра нужны, как воздух, ехидно добавила Дайна. Пока она упражнялась в остроумии, Леонид Елисеевич снова поймал мой взгляд, заявил, что хозяйка кабинета уже под подпиской о неразглашении, и плавно перешел к информации не для распространения. По утверждению наших аналитиков, вы с вашей напарницей тоже не из болтливых, поэтому поделюсь кое-какими сведениями из категории для служебного пользования. С добытчиками, охотящимися на одаренное зверье третьего ранга и выше, мы действительно работаем в особом режиме, то есть не просто выкупаем высокоранговые искры по интересным ценам, а создаем режим наибольшего благоприятствования, обеспечиваем всем необходимым для охоты и тренировок. Тех, кому хочется обрести серьезный гражданский статус, пристраиваем слугами во влиятельные дворянские рода, прикрываем от нездорового стороннего интереса, решаем мелкие проблемы с законом и так далее. К сожалению, первоначальный запал, с которым, как правило, начинает сотрудничество абсолютное большинство ваших коллег, улетучивается очень и очень быстро. Кто-то устает рисковать жизнью и переключается на рейды в ареал обитания зверья послабее, а кто-то, заработав денег на безбедную жизнь, оседает где-нибудь в глубинке и забывает обо всем, кроме семьи.